Глава 17. Этой ночью я плохо спала. Проснувшись за час до будильника, сразу же побежала к корзине с грязным бельем, чтобы проверить, есть ли на джинсах следы клубничного мусса. Они на месте. А значит, что вчерашний вечер не был сном. Сойер сказал мне 3 самых главных слова. Без лишних страхов и раздумий я собираюсь в школу и выхожу раньше времени. Чувство, будто я не ходила в школу не пару дней, а несколько недель. Оставив машину на парковке, я иду к стадиону и принимаюсь вышагивать туда-обратно вдоль входа в мужскую раздевалку. На улице сегодня прохладно, и я надеюсь, что Каллум не задержится. Парни из команды «Северных звезд» потихоньку появляются наперевес со спортивными сумками. К моменту появления Каллума мои пальцы на руках и ногах превратились в ледышки, а губы онемели от холодного ветра. «Я уже начал забывать, как ты выглядишь. С возвращением в школу, Райли Майли. Надо поговорить. Я занят. После тренировки». Каллум захлопывает дверь в раздевалку перед моим носом. Я дергаю за ручку. Заперто, или он просто держит ее с той стороны? «Кретин!» — вырывается у меня, и я раздраженно ударяю кулаком по двери. Я сижу на трибунах всю тренировку, под конец которой окончательно замерзаю и слышу стук своих зубов. На поле у Каллума даже слишком хорошее настроение. Популярность и благоговейное уважение парней снова при нем. Достаточно ли он доволен вновь обретенной стабильностью, чтобы навсегда оставить меня в покое? После завершения занятия парни постепенно выходят из раздевалки, а Каллум все не появляется. Знает, что я жду его, поэтому медлит. Спустя вечность я не выдерживаю и захожу. Внутри тепло, в нос бьет запах дезодорантов и пота. Прохожу вдоль ряда шкафчиков, слышу отголоски обсуждений предстоящего матча. Раздается знакомый смех, и я прибавляю шаг, сворачивая за один из металлических рядов. Заметив меня, полураздетый Уилл замолкает. Каллум в одном лишь повязанном на бедрах полотенце выглядит таким довольным, словно я не иду к нему, а ползу на коленях. «Уилл, не оставишь нас?» — прошу я. «Я еще не оделся». «Оденешься по пути», — бросает Каллум, не отрывая взгляда от моего лица. Чертыхнувшись, Уилл забирает вещи и громко хлопает дверцы шкафчика, показывая, что обиделся. «Ну, я тебя слушаю». Задрав руки, Брайт демонстративно подтягивается. Идеальный пресс, который словно отфотошопили, совершенно не пробуждает бабочек в моем животе. Я чувствую лишь желание вцепиться в его голову и трясти, пока там не наладятся настройки. «Я насчет нашей сделки». «Не понимаю, о чем ты». «Каллум». «Дай отгадаю». Он вальяжным шагом направляется в сторону душевой. «Ты больше не можешь видеть, как над тобой смеются, да к тому же понимаешь, что короны на зимнем балу и выпускном тебе не видать. Поэтому хочешь попросить меня спасти твою репутацию и сделать вид, что мы снова вместе. Теперь я нужен тебе, мисс Популярность, а?» «Нет». «Хочешь, чтобы мы не притворялись, а действительно попытались?» «Нет». Каллум замирает и оборачивается. Вместо самодовольной улыбки на его лице теперь смятение. «Тогда чего ты хочешь?» «Хочу спросить кое-что». «Ты прав. Моя репутация уничтожена, люди смеются надо мной, мне не видать короны, я не получила места капитана, члены оргкомитета ненавидят меня и боюсь, что скоро они поднимут бунт, чтобы выкинуть меня с поста главы. Я разбита и унижена. Теперь ты доволен?» Помолчав, Каллум неопределенно пожимает плечами. «Вполне. Это значит, что мы квиты. И нам нет смысла больше ссориться?» «Не уверен. У тебя порушилось все, что находилось вокруг. А меня ты уничтожила изнутри, Райли». В этот момент часть меня ненавидит Каллума, а другая даже сожалеет и понимает. Между ним и Сойером я всегда выбирала Сойера. Всегда. Пусть и не вслух, но Каллум это чувствовал. «Это моя вина», — говорю я, прижимая ладонь к груди. «Я изначально должна была быть честна с тобой. Мы оба причинили друг другу боль и рассчитались. И я хочу попросить у тебя прощения. Искренне. Прошу. Давай оставим все обиды в прошлом. Нам осталось доучиться вместе до конца года, а потом мы, скорее всего, больше никогда не увидимся. Может, больше не будем портить друг другу жизнь? С меня хватит. Как насчет тебя?» Складка между его бровей исчезает, губы раскрываются, но он не произносит ни слова. В глазах горит удивление вперемешку с недоверием. Возможно, Каллум думает, что это уловка перед какой-нибудь пакостью. «Ладно. Думаю, ты права», — наконец произносит он. «Надо прекратить это, пока мы не поубивали друг друга». Каллум протягивает руку. С облегчением выдохнув, я тут же жму его большую ладонь в ответ. «И еще кое-что», — говорю я, и пальцы Каллума тут же напрягаются. «Раз уж мы установили нейтралитет, я могу свободно встречаться с другими парнями, и ты не будешь мешать, так?» «У меня нейтралитет с тобой, а не с твоими парнями. Но желаю удачи в поисках этого камикадзе». Усмехнувшись, он выпускает мою руку и идет в сторону душа. «Каждый парень в Ноттингеме знает, что к тебе нельзя подходить. Поверь, я об этом позаботился». «Не каждый». Каллум мне отвечает, и я следую за ним в душевую. «Совместный душ?» — беззаботно спрашивает он. «Пожалуйста. Мне нужно, чтобы ты пообещал, что...» «Нет», — перебивает он низким и грубым тоном. Каллум оборачивается, зубы стиснуты, кулаки сжаты, в глазах отражается злость. «Клянусь, если бы можно было убивать взглядом, в эту самую секунду я была бы мертва. Первое. Я ничего не буду тебе обещать. Второе. Я не позволю тебе быть с кем-то другим. Я не твоя собственность. Ты ведь это понимаешь?» «Не собственность. Но ты моя, Райли». «Дерьмо. Каждый раз, когда подобная фраза встречалась мне в книгах, я считала это пиком романтики. Тогда почему, услышав это в реальности, единственное, чего я хочу, написать заявление в полицию и попросить выдать запрет на приближение?» Парадокс в том, что если бы такое сказал Сойер, я бы спросила, в какой день ему удобно назначить свадьбу. «Ты меня услышала? Я не позволю тебе быть с кем-то другим. Тем более с грёбаным Сойером Вудом. Ты ведь пришла из-за него. Все вечно сводится к нему». Внезапно рассмеявшись, Каллум потирает лоб. «Получается, я сам тебя к нему привел, да? И что он, интересно, сделал, когда тебя все обидели в сети? Утешил? И как он в постели? Настолько же хорош, насколько ты представляла это в своем дневнике?» «У нас ничего не было. Боже!» — шумно выдохнув, я запускаю пальцы в волосы. «Каллум, пожалуйста, ради всего хорошего, что между нами было, давай просто пойдем своими дорогами. Раз уж мы заговорили о моем дневнике, который ты прочел, то должен знать, как много для меня все это значит. Просто отпусти меня и дай слово, что не расскажешь отцу о драке, что это не дойдет до полиции или директора. А если дойдет, то ты будешь все отрицать. Я очень тебя прошу». «Очень просишь?» «Умоляю». «Тогда встань на колени». Я делаю шаг назад, чувствуя, будто мне дали пощечину. «Что, прости?» «Я хочу видеть, насколько сильно ты хочешь быть с ним, не порушив при этом его будущее. Давай же». Хочется уйти, но что-то меня останавливает. Каллум ведь ни за что не оставит меня в покое, вне зависимости от того, встану я на колени или нет. Но что, если, увидев меня настолько униженной, буквально молящей на коленях, ему станет противно, и он захочет забыть обо мне, как о страшном сне? Ради Сойера. Сделай это ради себя и Сойера. Сломись сейчас, чтобы быть счастливой потом. Ты не можешь потерять шанс быть с ним, — вторит внутренний голос. Сжав кулаки, я до боли впиваюсь ногтями в ладони и медленно оседаю. Мне кажется, я даже слышу, как натужно скрипят мои мышцы и трещат кости, сопротивляясь, как тело борется со мной. Под коленями твердый мокрый пол, джинсы быстро становятся влажными. От мысли, что кто-то увидит меня такой, к горлу подкатывает тошнота. Каллум смотрит на меня с ошеломлением, словно увидел удивительный фокус. Хотя так и есть. Фокус, где в шляпе волшебника исчезают остатки моей гордости. Слышала когда-нибудь фразу: «Из-за любви люди идут на риск и совершают необдуманные поступки»? Эта фраза сегодня близка мне как никогда. Сижу я сквозь сжатые зубы. «Пожалуйста, Каллум». «Ну, если ты так просишь...» Он стягивает с себя полотенце, и я только сейчас замечаю, что Каллум возбужден. Хренов извращенец. «Только проси понежнее». В ушах что-то взрывается, и только спустя пару секунд я понимаю, что это мой яростный крик. Я подскакиваю и, бросившись вперед, выхватываю полотенце из рук Каллума, а затем бью Брайта изо всех сил. Он закрывается руками, уворачивается, и тогда я пинаю его прямо по накачанной голой заднице. Уворачиваясь, Каллум врезается в стенку и, задев рычаг, поливает себя холодной водой. Он теряет один резиновый шлепанец и, поскользнувшись на полу так, что на секунду подлетает в воздухе, шлепается на бок с тяжелым глухим звуком. Наступает внезапная тишина. Полотенце выпадает из моих пальцев и приземляется на мокрый пол. «Каллум?» — зову я, но он не отвечает. «О боже! Я убила звезду Ноттингема. Голую звезду Ноттингема. Что ж, возможно, Сойер дождется меня из тюрьмы. Я выйду оттуда даже позже, чем Зак». Каллум издает стон, и я с облегчением выдыхаю. Перевернувшись на спину, он держится за руку, корчась от боли. «Воду!» — хрипит он. «Выключи воду, дура!» В лицо бьют холодные струи, я ударяю по рычагу, и в тишине душевой становится слышно лишь тяжелое сопение. Обхватив Каллума за плечи, я помогаю ему сесть и осматриваю его голову, проверяя, не рассек ли он ее. «Можешь двигать рукой?» Крепко зажмурившись и кряхтя, Брайт предпринимает попытку выпрямить руку, но тут же шипит от боли. «Я сейчас позову на помощь». Врачи сказали, что это вывих и небольшой разрыв связок. Каллум должен ходить с фиксирующей повязкой ближайший месяц, и ни о каком спорте и речи быть не может. Сегодня я лишила Ноттингем лучшего игрока и капитана футбольной команды. Могут ли ненавидеть меня еще сильнее? На оставшиеся уроки идти совсем не хочется. Быть одной под прессом своих мыслей и вовсе невозможно. Поэтому я созываю срочное женское собрание первой помощи. Хлоя и Ви без раздумий сбегают с учебы. Лекарство от нервов в виде мороженого не помогает, поэтому мы используем самое сильное оружие против депрессии. Идем в магазин, искать для Ви платье на зимний бал. Рассматривая вышивку и бисер на корсетах и подолах, я прихожу в детский восторг. Еще в середине лета мы с мамой нашли идеальное платье для бала. Струящаяся ткань жемчужного цвета с тонким серебристым поясом из стразов, который замечательно подойдет к диадеме королевы бала. Сейчас диадема вместе с победой далеки от меня, как никогда. «Я жалею лишь об одном», — слышится голос Ви из примерочной, «что не видела, как ты пинаешь голову Каллума Брайта». «И каково это?» — спрашивает Хлоя, рассматривая каталог с образцами тканей. «Даже не знаю. Его задница крепкая и тугая, как боксерская груша. Было немного больно пинать». «Я имела в виду не это. Каково не сдерживать гнев и выплеснуть его наружу? Тебе полегчало?» «Только на секунду». Плюхнувшись на розовый пуфик, я с восторгом смотрю на вышедшую из примерочной Ви в брючном костюме молочного цвета, под которым прячется короткий топ. «Ты невероятная в нем. Вот если бы парни реагировали так же, как и вы, девчонки. Точно не хочешь ничего здесь примерить, Хлоя?» «Соблазн слишком велик, но я предана платью, которое шью сама». «Мы отвлеклись», — говорит Ви, возвращаясь в примерочную. «Что ты будешь делать с Сойером? Ему ведь нужен какой-то ответ». «Я всю ночь думала об этом. Он слишком хорошо меня знает. Нет смысла морочить ему голову сказками о любви к Каллуму. Моя ложь лишь разозлит его и окончательно отдалит нас друг от друга. Думаю, что признаюсь Сойеру в своих чувствах и, возможно, даже расскажу о дневниках. Но мне надо как-то сказать и о том, что наши отношения, если он действительно этого хочет, должны остаться в тайне какое-то время. Но при этом нельзя говорить о сделке с Каллумом, чтобы Сойер не наделал ошибок сгоряча. А он их сделает. Если бы я сомневалась в этом хоть на 1%, то рассказала бы. Ответственность за риск полностью лежит на мне. Как только я говорю вслух о возможных отношениях с Сойером, у меня в животе становится так щекотно, что без остановки хочется улыбаться. Он возненавидит это. Опускает меня на землю Ви. Подумает, что ты стыдишься его или что-то вроде того. «Не слушай нас. Делай, как чувствуешь здесь». Хлоя прижимает ладонь к груди. «И трахни его уже, наконец!» — советует из примерочной девственницы Ви.